Саша, так звали его. Ходил постоянно, зимою и летом, в каком-то капоте, вроде подрясника. А на голове носил что-то среднее между монашескую шапкою и женским капором. Голос у него был какой-то пронзительно писклявый, скорее похожий на птичий, чем на человеческий. Он был не плешив и никогда не стригся, но волосы у него на голове так были редки и коротки, что голова его казалась совсем полуногой. Саша занимался оригинальным ремеслом торговлю. Он покупал на рынке большие медные кресты, подпиливал их наподобие старых, серебрил по известному ему способу, затем навязывал их на мокрый шнурок и в банный день, взяв под мышку грязное белье и мокрый веник, носил их по одной штуке продавать за серебряные, уверяя простодушных покупателей, что нашел крест в бане. Каждый крест обходился Саше копеек в 5-6, а продавать удавалось за рубль полтора и дороже. Таких крестов он продавал штук 6 и более в день, зарабатывая постоянно рублей 7-8 и даже 10. Но всю выручку Саша каждый вечер прокучивал с женщинами в притонах разврата. Говоря о своей квартире, считаю не лишним сказать несколько слов вообще и о пресловутом доме Вяземского и его жителях. В то время существовал еще знаменитый Полторацкий переулок, против которого на Сенной находился обжорный ряд и ютились всевозможных родов промышленники, начиная с цирюльника, торговца нюхательным табаком и кончая изобретателями игры на рыбку и на рака и в ремешок. Двор этого дома был немощеный и редко чистился, вследствие чего грязь и летом, и зимою была непроходимая, а воздух одуряющий. Как велико было население Вяземского дома, не могу сказать. Но в то время тут находились еще 4 жилых флигеля, из которых 3 теперь уже сломаны, а 4-й превращен в конюшню и кладовые. При массе людей, проживавших с надлежащими видами и прописанных, проживало много беспаспортных и таких, которые почему-либо не хотели прописаться или прописывали подложные паспорта. Здесь находились также и мастера всевозможных фальшивых документов. Конечно, обо всем этом я узнал уже впоследствии, главным образом от своего товарища Прускова, о котором будет говориться ниже. Может быть, прежде среди жильцов Вяземского дома было тогда более, нежели теперь, личностей, занимавшихся разными темными операциями. Но при всем том, 32 года назад совсем не было слышно, чтобы в квартирах этого дома производилась торговля вином. Если же и торговали, то, по всей вероятности, не так свободно и не в таких размерах, как теперь идет эта торговля. Это обстоятельство следует, мне кажется, приписать особенной бдительности агентов прежних винных откупов. Поселившись в Вяземском доме, я вначале ничем не занимался, а только проедал оставшиеся у меня деньжонки. Но скоро я их истратил и продал уже некоторые мелкие вещи. Надо было приниматься за работу, а ее не было, и мне нередко приходилось голодать. В это время к нам переселился из другой квартиры старорусский мещанин Павел Евстифеев Прусков. Это был еще очень молодой человек, лет 23-4 и хорошо грамотный. Он прежде занимал на каком-то казенном заводе выгодную должность, где кроме жалования наживал еще деньги от казенного добра. Но, потерпев неудачу в любви, стал пьянствовать и потерял должность. С Прусковым я скоро сдружился. и он сделался для меня верным товарищем.